Глава 207. Новая способность. Как раз в тот момент, когда Квин обдумывал, что делать с Питером, похоже, у системы был ответ. Хотя всякий раз, когда система, казалось, включалась, это никогда не было хорошей новостью. Поэтому он немного нервничал. «Что значит, у тебя есть идея для Питера?» – спросил Квин. «Главная проблема сейчас заключается в том, что ваши лица больше не могут появляться в школе. В то же время Питер не сможет покинуть военную базу из-за страха перед тем, что он одичает. Но у нас есть одно решение для Питера, которое решит обе эти проблемы». Система объяснила. Теперь Квин ждал самой тревожной части. Он может научиться способности к трансформации. С тех пор, как ты его обратил, он потерял свои первоначальные силы, и его тело теперь отличается от того, что было раньше. А это значит, что теперь он может научиться другой способности. Но мне казалось, ты говорил, что мы должны найти особую способность, которой можно было бы научиться у вампиров. Совсем как у меня с книгой теней. В то время ни одна из них не отреагировала, когда я коснулся их. Только одна книга тени сделала. Спросил Квин. Возможно, мне следует напомнить тебе. Я сказал, что есть определенные способности, которым могут научиться только вампиры. И в то же время, есть способности, которым могут научиться только люди. Однако, есть также способности, которые находятся где-то посередине. И одна из них – способность к трансформации. Способность к трансформации не была популярна среди широкой публики. Это не давало пользователю ничего, что могло бы помочь ему в бою. Поэтому многие люди смотрели на нее свысока. Тем не менее, у нее была своя польза. Обладая способностью к трансформации, каждый мог изменить свое лицо и выглядеть как другой. Это означало, что он часто использовался для проникновения или шпионажа. Проблема заключалась в том, что всякий раз, когда эти люди обнаруживались, они были убиты почти в одно мгновение, из-за того, что способность трансформации не давала им никаких наступательных способностей вообще, или даже оборонительных. «Почему ты не предложил этого раньше?» – спросил Квин. А раньше мне казалось, что тебе будет выгоднее подождать появления более мощной способности. Такой, которая сделает вас с Питером сильнее. Но сейчас это более важно, чем что-либо. Чтобы Питер не был бы пойман, объяснила система. Затем Квин объяснил остальным, что он собирается делать с Питером, который все еще не научился способности. Так что он все еще мог научиться способности трансформации. Тем не менее, во всем этом была одна проблема. И она зависела от Логана. Квин нуждался в помощи Логана. Даже если бы Питер мог замаскироваться, если бы он появился как новый ученик, вся школа знала бы об этом. И он также не мог притвориться кем-то другим, так как это было бы слишком очевидно. «Так что ты думаешь, Логан?» – спросил Квин. «Ты сможешь взломать школьную систему и добавить его ID?» «Проблема не в том, смогу я это сделать или нет, Квин», – ответил Логан. «Разумеется, могу. Это все равно, что спросить, может ли пчела делать мед. Проблема в том, чтобы все это казалось естественным. Скажем, 500 первокурсников. И вот однажды, внезапно, появляется 501 ученик. Новый ребенок приходит в класс, и все должны просто принять это. Это не сработает». И снова группа погрузилась в глубокое раздумье. «У меня есть идея», – сказал Ворден. «Когда мы отправились на планету Каллади, Далки напали на нас. Разве они не сказали, что не могут найти тела трех студентов?» «Точно», – ответила Лейла. «Они решили, что умерли где-то глубоко в пустыне, и их тела съели». Услышав это, Квин начал вспоминать. Правда заключалась в том, что Далки не убивали их. Это он их убил, хотя об этом еще никто не знал. «Ну, как только Питер овладеет способностью к трансформации, почему бы нам не сделать его похожим на одного из этих студентов? Мы можем заставить его появиться возле портала и сказать, что он заблудился в пустыне и вернулся только сейчас». «Так вот, это и есть мышление большого мозга», – сказал Логан. Затем он запрыгнул за свой компьютер и отправился на рыночную площадку в поисках книги о способностях к трансформации. Нужно взять одну из высокоуровневых, чтобы иметь возможность получить более мелкие детали в структуре лица. Логану не потребовалось много времени, чтобы найти ее. Из-за того, насколько непопулярным было это умение. Похоже, это был навык 5-го уровня, который был совершенен. Это было бы достаточно хорошо для Питера, чтобы выглядеть почти идентично одному из спутников. И с мутантными клетками Питера, немного отличающимися, это не показало бы его реальный уровень на часах в любом случае. Только показывал фальшивый номер, который ввел Логан. Книга способностей куплена. «Эй, Логан, ты не должен был этого делать. Я мог бы заплатить за это», — сказал Квин, чувствуя себя плохо из-за того, сколько денег Логан потратил на него сейчас. «Не волнуйся, Квин, теперь я тоже в этом замешан. И если бы не хотел, то вышвырнул бы вас всех из этой комнаты. Кроме того, кто сказал, что я не веду счет? Должен вас предупредить, что я беру немалые проценты», — сказал Логан. Это было тяжело для Квина, чтобы сказать, Логан пошутил про все это дело или нет. Когда он произнес эти слова, выражение его лица ни разу не изменилось, но Квину хотелось думать, что он пошутил. Было приятно видеть, как Логан пытается вписаться. Но это было совсем другое дело. Квин также не хотел, чтобы его бумажник пострадал. Купив книгу и подсчитав код, он всего за несколько секунд оказался в комнате Логана. «Возможно, ему потребуется несколько недель, чтобы научиться этому», — сказал Логан. «Пока он может оставаться в моей комнате. К счастью, он не нуждается ни в еде, ни в чем другом. Так что пока он остается здесь, он будет в порядке». Квину это не понравилось. Он мог представить себе, как Питер случайно коснется одной из ценных вещей Логана и получит лазерный луч в грудь. Или Логан скажет что-нибудь такое, что заставит Питера сорваться. «Позволь мне кое-что попробовать», — сказал Квин, подходя и беря книгу сам. «Книга способностей трансформации 5-го уровня получена. Не хотите ли вы сохранить книгу?» «Нет?» «Возможность использовать книгу способностей на члене семьи?» «Питер, вы хотели бы использовать?» Хотя Питер не обладал системными способностями, у Квина было чувство, что нечто подобное может сработать. Его семья была связана через систему. Система также управляла, что если Питер и Квин будут сражаться рядом друг с другом, Квин получит за это очки опыта. Так что это давало Квину надежду, что, возможно, что-то вроде этого сработает. «Может быть, нам все-таки не придется ждать», — сказал Квин, принимая предложение системы. Книга взмыла воздух и полетела туда, где стоял Питер. Страницы переворачивались и переворачивались, пока не дошли до самой последней. Затем книга начала распадаться на глазах у всех. «Питер Чак успешно овладел способностью трансформации». «Питер, ты хочешь попробовать превратиться в меня?» – спросил Квин. Как испытатель, Питер сделал именно это, и постепенно его лицо начало меняться и превращаться во второго Квина. Он был почти идентичным. Остальные наблюдавшие были поражены этим. Логан был единственным в этой комнате, кто имел представление о том, что только что произошло. В то время как Ворден и Лейла приписывали это вампирским штучкам, они просто не понимали особенностей того, что только что произошло перед ними. Тем не менее, в комнате был еще один вампир, который только что видел, как Квин делает то, что он никогда не видел раньше. Как и людям, вампирам обычно требовалось время, чтобы изучить способности, которые они хотели изучить. Тем не менее, он только что был свидетелем того, как вампир научился способности в одно мгновение. «Кто ты такой, Квин?» – подумал Фекс. В этот момент в комнате позади них послышались стоны. Когда они обернулись, казалось, что Эрин вот-вот проснется. Теперь пришло время сказать ей, какова будет ее судьба.